Конфликты со сновидениями. Кому нравятся кошмарные сны? Вряд ли найдешь такого человека. Даже те, кто любит фильмы ужасов, предпочитают сны приятные, ибо во сне могут отличить реальность от воображаемого. Увы, даже наши сны не желают подчиняться нашей воле, иначе бы мы и вовсе проводили бы все время своего бытия во сне, если бы нас все в них удовлетворяло, и в отличие от реальной жизни, во снах мы были бы абсолютно счастливы и удовлетворены жизнью. Но, увы, сны тоже не в нашей власти. Они словно бы посылаются нам некой внешней силой. Так мы входим в конфликт с собственными сновидениями, не понимая их природу, не зная, что такое сон. Может ли читатель сказать с уверенностью, что читает эти строки в действительности? Может быть, ему только это снится. Хотелось бы остановиться на вопросе способности нашего восприятия отличать реальность от нереальности. Речь идет не о простом обмане восприятия, таком как смена кадров в кинопленке, рождающая эффект движения. Здесь, по крайней мере, среди цивилизованных людей, не возникает спора насчет объективной реальности и нереальности происходящего на экране. Речь идет о том, более сложном обмане восприятия, когда достаточно отдаленные, малозначительные события нашей жизни, смешиваясь с воспоминаниями о виденных нами снах, практически становятся неотличимыми от таковых. Именно незначимые события нашей жизни, имевшие реальные последствия и повлиявшие на течение нашей жизни. Нет, речь идет о малозначительных событиях, впечатлениях, виденных или невиденных нами предметах. Если покопаться в своих воспоминаниях, мы редко сможем провести четкую грань между реально происходившим и приснившимся нам. Если речь касается малозначительных переживаний, событий, образов. Осуществлять поиск доказательства реальности или нереальности этих событий мы будем пытаться именно в поиске связи их с другими событиями, которые достоверно известны нашей памяти как реальные. Если нам не удается найти такое подтверждение реальности мелких событий, то они так и остаются в статусе полуреальных, полуприснившихся, что, впрочем, нам абсолютно не мешает жить. Но именно на этом примере мы видим, что в нашем сознании нет серьезного различия между реальным и воображаемым. И если бы наши сны следовали непрерывной чередой и подчинялись в целом логике развития событий, как в реальной жизни, мы никаким бы образом не могли бы отличить нашу реальную жизнь от снов. По свидетельству блаженного Августина, душа и во сне не утрачивает способности ни чувствовать, ни понимать, ибо она и тогда имеет перед своими глазами образы чувственных предметов, причем зачастую их нельзя даже отличить от тех предметов, чьими образами они являются. И если душа при этом что-либо постигает, то оно одинаково истинно и для спящего, и для бодрствующего. Например, если кто-нибудь во сне увидит себя рассуждающим и будет в состязании утверждать что-либо на основании истинных положений, то положения эти и по пробуждении останутся такими же истинными. Хотя и окажется ложным все остальное. Например, место, где, как ему снилось, он вел свои рассуждения. Лицо, с которым они велись, и тому подобное, что, впрочем, нередко проходит бесследно и забывается даже бодрствующими. Еще один вывод можно сделать из слияния в воспоминаниях снов и реальности. Сны являются столь же значимым содержанием нашей жизни, как и реальность. И если бы они имели прямое явное продолжение в нашей реальной жизни, они могли бы получить статус, равный статусу реальности. Во всяком случае, на примере сна мы можем говорить о механизмах нашего восприятия в чистом виде, когда восприятие направлено внутрь себя, в недра собственного сознания. Действительно, как воспринимается время во сне? Его роль во сне гораздо менее значима, чем в реальной жизни. Нередко нам снится целая жизнь в виде уже существующего предзнания. Мы как бы находимся в реальности, логические связи, приведшие к которой – полностью сходятся и существуют как бы готовым блоком. Вспоминая во сне истоки ситуации, в которой мы там оказываемся, мы неизменно находим в своей памяти, псевдопамяти данного сна, логические подтверждения реальности нашего существования в данный момент сна. То есть, находясь в гуще событий сна, мы часто не подозреваем о нереальности происходящего. Пробуждение часто наступает именно тогда, когда наши попытки припомнить предшествующие события натыкаются на явные противоречия с нашей реальной памятью, и когда мы силой своей воли пытаемся вмешаться в течение сна, и тем самым нарушаем реальную логику течения событий во сне, подчиняя его своей воле, тем самым делая его нереальным и его дальнейшее восприятие всерьез невозможным. Время во сне легко сжимается и растягивается как относительно себя самого, так и относительно реального времени. Феномен псевдопамяти, существующий во сне, очень интересен. Наше сознание, задав себе вопрос, как оно оказалось в той или иной ситуации сна, услужливо само себе предоставляет объяснение за объяснением, выдавая их из псевдопамяти, где запечатлены события и ощущения, которые связывают нас с нашей реальной жизнью. Но такое осязание происходит не постоянно, а скорее заменяется общим состоянием уверенности в реальности своего нынешнего положения, занимаемого во сне. Как в реальной жизни мы не предаемся постоянным воспоминаниям, как мы оказались в настоящем моменте нашей жизни, а довольствуемся общим ощущением заведанной проверенности логических связей предшествующих событий, так во сне нас не смущают явные, а логичные с точки зрения реальной памяти смещения в обстоятельствах действий. Гибриды домов и квартир, разных городов, где мы проживали, смешение стран и времен, где мы находились или которые мы воспринимали в виде изображений или текстов. Не смущает нас и присутствие людей, которых по известным обстоятельствам невозможно было бы совместить во времени и пространстве. Иногда нам снятся вместе люди, встреченные нами в разные периоды жизни, хотя они вполне могли измениться и вовсе прекратить свое существование и не имели возможности в реальной жизни совместиться в пространстве. Во сне мы не задумываемся об этом, увлеченные событиями сна. И в первый момент, когда мы начинаем задумываться, сознание пытается подтвердить и оправдать разногласия сна псевдопамятью сна. И лишь увлеченное в своей несостоятельности уступает и позволяет нам проснуться. Переживания во сне нередко могут быть сильнее, чем в реальной жизни, и в момент, в который мы их испытываем, могут восприниматься более реальными, чем те, которые мы на самом деле испытываем. Ввиду однолинейности хода мысли, мы, увлекаясь развитием событий сна, не способны постоянно критически анализировать происходящее и становимся жертвой обмана собственного сознания. Время во сне не течет наоборот, не останавливается и не замедляется, ибо этого мы и представить себе не можем. Но оно позволяет нам переживать события как бы вне рамок реального времени. Не столько даже возвращаться в прошлое или находиться в будущем, сколько существовать в некоем мире, вообще лишенном времени. Хотя переживания в этом мире сна напоминают реальные, и там не происходит вещей, не сонаправленных с термодинамической стрелой времени. Но ограничения более гибки, и вглядываясь в нашу жизнь в снах, как в единое глобальное переживание, прерванное периодическим бодрствованием, мы можем твердо заявить, что наше существование неразрывно сочетает в себе как реальную жизнь, так и воображаемую, переливающиеся одна в другую, грань между которыми весьма слабо обозначена. Преподобный Симеон Новый Богослов говорит, что на характер сновидений влияет образ мыслей и занятия человека. Чем душа занята и о чем разглагольствует наяву, о том мечтает или философствует она и во сне. Или, проведший весь день в заботах о делах человеческих, об них же суетится она и в сновидениях. Или, поучавшись все время в вещах божественных и небесных, в видение их входит и во время сна, и умудряется видениями по пророку, юноши ваше видение узрят, и не прельщается ложными сновидениями, но видит во сне истинное и получается откровениями. Каков объем человеческих снов? Если попытаться измерить информацию, проходящую через сознание, и в реальности, которой мы не сомневаемся, как мы делаем это в компьютерах, измеряя ее в байтах, килобайтах, мегабайтах, можно с уверенностью сказать, что и по информативной нагруженности сны не только не уступают реальной жизни, но, возможно, и превосходят ее. Факт, что мы помним лишь малую долю своих снов, да и то весьма смутно и только в рамках переоценки своим бодрствующим сознанием, говорит о том, что мир наших снов может быть не менее, а возможно даже более обширным, чем мир нашей реальной жизни. То, что мы помним лишь малую толику снов, уравновешивается тем, что во сне мы помним лишь малую толику своей реальной жизни. Более того, можно заявить, что чаще всего мы помним именно те сны, которые предшествуют пробуждению, и они сюжетно и логически всегда остаются незаконченными. Именно когда проводятся связи между реальным и воображаемым во сне миром, происходит осознание сна бодрствующим сознанием, и сон запоминается. Запоминается не столько сам сон, сколько его оценка, плюс несколько визуально-чувственных образов. Остальные сны как бы полностью стираются из нашей реальной памяти и вызволяются из подсознания лишь в состоянии гипноза при психоанализе. Что же мы можем сказать о прерывности нашей жизни в сновидениях? Возможно, если бы мы могли помнить все наши сны и постичь логику безвременного развития событий в сновидениях, мы столкнулись бы с тем, что, сами того не ведая, живем в снах параллельную жизнь. Ибо, пребывая во сне, мы воспринимаем нашу реальную жизнь такой же обрывочной и нелогичной, какой нам кажется жизнь во сне при оценке бодрствующим сознанием. Действительно, относясь к своей жизни не как к цепи последовательных событий, а как к единому целому, некоему вместилищу чувств и восприятий, мы не увидим практической разницы между сном и реальностью. Более того, отношение к реальной жизни, подобное отношению к снам, может дать нам неограниченную свободу наслаждения бесконечным множеством вариантов развития событий, чувств, восприятий, дает нам свободу от физических рамок времени и узаконивает ощущение вечности, принадлежность которой многие из нас подспудно ощущают. «Ты проживешь сумрачно во мне, как тайное предчувствие бессмертия». Говоря словами Висбора, мы нащупываем то самое ощущение большей глубины нашего существования, чем оно нам представляется на обыденный взгляд. Итак, мы не находим доказательства равномерности течения времени в нашем восприятии, не можем достоверно ощутить и его непрерывность, прерванную с нами, малоотличимыми от реальности. В таком случае, что же достоверного остается в человеческом ощущении времени? Чем можно назвать общепринятое мнение о восприятии времени как не грубейшим допущением, необходимым для упорядочивания некоторых малозначительных событий нашей жизни? Следовательно, время, чье течение так нас угнетает, возможно, не более чем плод нашей привычки относиться к смене определенных событий в одном из реальных вариантов развития нашей жизни, который не в меньшей степени реален, чем другие варианты, которые существуют и проистекают параллельно. Человеческая память фиксирует отдельные эпизоды и стирает малозначительные промежутки между ними. Восприятие нами жизни всегда идет эпизодами, а не последовательной, непрерывной прямой событий. Малозначительные события быстро забываются, формируя память о ряде эпизодов. Не случайно искусство, пытаясь отражать жизнь через призму человеческого восприятия, также фиксирует отдельные эпизоды, упуская связующую рутину малозначительных событий. Картина фиксирует эпизод. Повесть состоит из последовательно и параллельно происходящих эпизодов. Фильм демонстрирует нам отдельные эпизоды по принципу «те же через 2 часа», «на следующий день», «через 20 лет» или по принципу «а в это время в другом месте». Этот подход не случайен. Он полностью отражает механизм человеческой памяти, выделяющий цепь эпизодов для осознания и запоминания и огромное количество других связующих малозначительных эпизодов, которые временно или как бы навсегда забываются. Сны воспринимаются нами такими же эпизодами, с утратой связующих звеньев или звеньев, которые мы не в состоянии припомнить, и потому считаем их отсутствующими при анализе бодрствующего сознания. Однако в процессе сна мы ничуть не подозреваем об отрывочности переживаемого эпизода, и поэтому не теряем во сне чувство реальности, без которого длительное продолжение сновидения невозможно. Значит, воспоминания о реальных событиях, как воспоминания о некоторых отрывочно-визуально-чувственных эпизодах, практически ничем не отличается от воспоминания о снах, характеризующихся столь же отрывочными эпизодами. Если предположить, что мы помним лишь малую толику снов, можно заявить, что за один период сна мы можем пережить практически бесконечное количество эпизодов с подразумеваемыми забытыми и опущенными в рамках спящего сознания звеньями, которые также, возможно, существуют, как в реальной жизни, но просто забыты и опущены еще на уровне сна. Нередко, просыпаясь посреди ночи и вновь засыпая, мы сталкиваемся с продолжением сюжета того же сна или с совершенно новым сном, иного содержания. Нельзя сказать, что в одно и то же время нам может сниться несколько разных снов. Но опять же, говоря о времени, мы понимаем его в обычном смысле, который, как мы не раз убедились, является ложным. Не является ли множественность сновидений некой моделью множественности одновременно развивающихся логичных и последовательных жизней, отголоски которых мы выхватываем пробуждением, и лишь из-за резкого перехода к новому течению событий сон кажется нам непоследовательным, а следовательно и нереальным. Иногда мы сталкиваемся с многослойностью сна, когда нам снится, что мы спим, и снится, что пробуждаемся. И лишь затем мы пробуждаемся в действительности, осознав, что то пробуждение было ложным. Что снится нам в снах, когда мы спим во сне, как раз в те самые промежутки между эпизодами сна, которые выпадают? Не является ли ощущаемая нами реальная жизнь одним из вариантов параллельно длящихся снов? Не являются ли наши сны параллельно длящимися реальными жизнями, в одной из которых вы читаете эти строки в настоящий момент? Не имеют ли сны столь же полного права на серьезное отношение, как и реальная жизнь? Или наоборот, мы вправе несколько ослабить свое психологическое напряжение, привнеся немного отношения к реальности, как к сновидению, где события, с точки зрения пробудившегося сознания, обратимы и не столь решающи? Ведь события нашей реальной жизни кажутся нашему видящему сновидение сознанию не столь решающими и обратимыми. Так или иначе, представленная модель возможного равенства между реальностью сна и бодрствования, или, если хотите, реальности сна в той же мере, как и нереальности бодрствования, позволяет изменить отношение к течению времени с его воображаемыми ограничениями и признать его течением иллюзорным. У святых отцов отношение к сновидениям осторожное. «Не всякому сну верь». Преподобный Ефрем Сирин призывает: «Не верь обманчивым снам, возлюбленный. Сновидения ввели многих в заблуждение, и надеявшиеся на них подверглись падению. Ибо какой меры совершенств достигли мы, чтобы видать нам видение ангелов? О том, чтобы не придавать никакого внимания любым снам вообще, говорит и преподобный Петр Дамаскин. Желающий достигнуть бесстрастия должен не бояться также сновидений злых или как бы хороших, ни мысли лукавой или благой, ни печали или как бы радости». Преподобный Макарий Оптинский пишет: «Когда будешь верить снам, то точно не мудрено впасть в прелесть. Святые отцы совсем отвергают и велят не верить снам, нам страстным и самомнительным. Вместо того, чтобы смущаться о пустой мечте, надобно смотреть свои грехи и всегда укорять за неисправление и смиряться, чем привлечешь на себя помощь Божию. Снам верить пусть опасается, довольно с нее успокоение в совести, хотя бы и благодатный был сон, но все не погрешит, когда, опасаясь прелести, вменит себя недостойную того быть». Святитель Феофан Затворник пишет: «Исторически подтверждается, что бывают сновидения от Бога, бывают свои, бывают от врага. Как разузнать, ума не приложить. Глазок-смотрок. Решительно только можно сказать, что сны, противные православному христианству, должно отвергать. Еще, никакого нет греха не следовать снам, когда недостает уверенности. Божии сыны, кои исполнять должно, повторительно были посылаемы». Преподобный Петр Дамаскин говорит о том, как бесы имитируют духовные сновидения. «Видя, что Христос по крайней благости своей снисходит к святым мученикам и преподобным отцам, являясь им или сам, или через ангелов, или иным неизъяснимым образом, как он сказал, начал и дьявол представлять некоторым многие обольщения в погибель. Потому и написали рассудительные отцы, что ничего такого не должно принимать, никаких либо изображений. Ни света, ни огня, ни иного какого-либо обольщения. Ибо дьявол ухищряется, хотя этим обольстить нас в наведениях или чувственно. Однако легко заметить важность наведений в духовной жизни человека. Из Библии мы знаем, что Бог может использовать сны для того, чтобы открывать свою волю. С ветхозаветными пророками Бог часто общался посредством снов и видений. Иосифи, Даниил, Исаия и Иеремия, Яков и Иезекииль получали особые вести от Господа именно через сны, а вся книга Откровения – это результат того, что Бог открыл человеку в видениях. Пророческие сны играют огромную роль в Евангелии и в деяниях апостолов. В Новом Завете меньше ссылок на сновидения, чем в Ветхом Завете. В нем нет упоминаний о снах Христа, хотя в Евангелиях, деяниях апостолов и Откровении Иоанна Богослова продолжаются описания сновидений, посланных Богом. Новый Завет содержит рассказы о таких сновидениях, как сон Иосифа, сон Петра, сон волхвов и сон Откровения. Некоторые из наиболее важных снов из Нового Завета можно найти в Евангелии от Матфея. В одном из этих снов сообщается о зачатии Христа Марии. Это открылось Иосифу во время бодрствования. Но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Бегство в Египет связано с тремя сновидениями. Со сном волхвов, в котором они получили предостережение не возвращаться к Ироду, сном, в котором ангел сообщает святому семейству о необходимости следовать в Египет, чтобы избежать мести Ирода, и сном, в котором после смерти Ирода ангел вновь является Иосифу в Египте, сообщая ему, что пришло время возвращения в Израиль. Одним из наиболее любопытных снов Нового Завета является сон жены Понтия Пилата, которая убеждала освободить Христа, а не Варраву, потому что я ныне во сне много пострадала за него. Большинство событий, о которых сообщается в снах библейских персонажей, в дальнейшем исполняются, но в этом случае Пилат не последовал совету сновидения, и Христос был распят. Господь Бог использует множество возможностей, чтобы привести своих заблудших детей в свои праведность и святость, чтобы завершить свою работу на этой земле и забрать возлюбивших его домой. И одна из этих возможностей – пророческий сон. Однако не стоит забывать и о том, что у Бога есть могущественный противник, который делает все, чтобы противостоять ему и уводить от него всякую колеблющуюся душу. Несмотря на то, что Бог бесконечно сильнее его, этот противник все же умеет подделывать почти всякое Божие благословение и чудо, и очень хорош в средствах убеждения. Пусть слова из второго послания к Коринфянам прозвучат вас отрезвляюще. Сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Итак, наша неспособность отличить явь от сна облегчает вопрос веры. Сейчас вам кажется, что все указывает на то, что мир материален и Бога нет. Вы читаете какие-то статьи, что-то вас в этом убеждает, а в следующий момент вы просыпаетесь, и все прежние убеждения оказываются обманом вашего сознания и подсознания. С другой стороны, вы можете наблюдать великие чудеса, которые укрепят вас в вере, но потом окажутся всего лишь сновидением. Поэтому вопрос веры не стоит слишком сильно связывать с личным опытом и восприятием мира. Слишком легко ошибиться. Слишком велика цена ошибки. Чудеса случаются не только в Евангелии, они случаются и в нашей жизни. Просто мы так устроены, что стараемся их не замечать, пропускать мимо. Чем дальше люди от церкви и от веры, тем меньше они склонны замечать и признавать чудеса в своей жизни. И тем более, они склонны при необходимости, заметив чудеса, объяснить их другими вещами. Как мы видим из Евангелия, чудеса Господа нашего Иисуса Христа тоже пытались всячески объяснять, хотя они и были совершенно очевидны. Частью нашей духовной жизни является внимательное отношение к себе, слежение за своими помыслами, наклонностями, побуждениями. Конечно, абсолютно духовная жизнь возможна лишь в монастырях, где принято исповедовать помыслы своему духовному отцу как можно чаще, но мы, живущие в миру, не можем себе этого позволить. Однако можем хотя бы исповедоваться и иметь представление о том, что происходит в нашей душе и жизни. Каждое необычное явление, каждая необычайная встреча, казалось бы, неожиданная и случайная, но так подходящая нам, должны осознаваться нами как присутствие Господне. Вот мы едем, и кто-то просит нас подвести, по пути рассказывая историю, так точно перекликающуюся с нашими мыслями. Масса этих чудес происходит каждый день. Более того, если мы становимся внимательны к этим чудесам, то они учащаются и становятся более весомыми, более значимыми. Поэтому, братья и сестры, призываю вас внимательно следить за своей жизнью. Даже в мелочах мы можем увидеть присутствие и действие Божье в нашей жизни. Внимание к себе проповедовали нам и святые отцы. Большую часть жизни мы забываем практически сразу, мы с трудом помним, что было с нами вчера, и уж точно не знаем, что будет через неделю. Таким образом, хорошо бы перед сном внимательно вспомнить, что было с нами, какие происходили события. И в этих событиях мы можем найти много поучительного для нашей жизни.